Глава вторая. С некоторых пор тоскливое раздумье стало все чаще посещать беззаботную Прошкину голову. Москва – город своеобразный, это известно всем. Нужно сказать, однако, что это свойство белокаменной с годами выдыхается. Культура проходит и по ней своим нивелирующими влияниями. Конечно, исторические памятники, царь-колокол, царь-пушка, Василий Блаженный остаются на местах, но многие специфические, чисто этнографические особенности Москвы исчезают постепенно и незаметно. Вот, например, в то время, о котором идет речь, еще водились на Москве так называемые мушкетеры. Происхождение этого романтического войска, исчезнувшего уже всюду в Европе, объяснялось тем обстоятельством, что в цехгаузах сохранилось много кремниевых мушкетов, давно вышедших из употребления. Чтобы казенное имущество не пропадало напрасно, начальство придумало вооружить ими бутарей при полицейских участках, дав им еще на придачу столь же архаические сабли. Они назывались мушкетерами. Мушкеты у них, конечно, не палили, сабли порой не вынимались из ножен. Но все же мушкетеры, стоя на карауле у чижовок, имели вид очень интересный и придавали самой чижовке значительный исторический колорит. Теперь этот специфический вид москвича уже выявился. Выводится также и настоящий московский бутарь исконного типа. Распущенная фигура, рыжий мундир, кепи с изорванным козырьком, красный нос. Таковы были главнейшие внешние признаки этого вида. Любовь к выпивке, пристрастие к хорошей понюшке табаку и чрезвычайная беззаботность относительно внешних событий – таковы были главные особенности его характера. Жил он в будке. Днем сидел на тумбе или беседовал в ближайшей харчевне с приятелями. Когда наступала ночь, он уходил в будку и мирно спал, как может спать человек с чистой совестью. Если случалось кому-нибудь обратиться к нему с вопросом, как найти такой-то переулок или дом, он сначала мерил спрашивающего глазами с головы до пяток, и если был в духе, то разъяснял более или менее благодушно: «Ступай прямо». Дойдешь до Ивана Парамоныча, вороти на Семена Потапыча. Тут за Феклистовым вторые ворота. Если же его заставали не в духе, то, оглядев вас все-таки с головы до ног, он отворачивался молча и советовал идти своей дорогой, не беспокоя начальства. Свое назначение он видел в том, чтобы существовать именно в известном месте и своей амуницией напоминать обывателю о существовании правительства. До остального ему не было дела. Вид этот исчезает постепенно вместе с покосившимися заборами и масляными лампами доброго старого времени. И вместе с железными решетками и газовыми, а тем паче электрическими фонарями, все шире и дальше от центров к окраинам Москвы получает распространение, вытесняющий его вид полицейского прогрессиста, которому явно принадлежит будущее. Орлиный взгляд, грудь колесом, молодцеватая поза, точь-в-точь фигура с какого-нибудь монумента, шинель без пятнышка, лощенная амуниция – таковы его наружные признаки. Бдительность и строгость – таковы отличительные свойства его души. Он неослабно и неустанно заботится об обывателе. С одной стороны, сознавая себя стражем общественной безопасности, он блюдет, чтобы обыватель не подвергся обиде. С другой, он уже знает, или во всяком случае подозревает, в самом обывателе возможность, если не прямо преступных намерений, то преступного настроения. Старый тип постепенно вымирает. Вы увидите его еще кое-где в глухих частях или на самых окраинах, у камер Калежского вала или у Марьиной рощи. Вообще всюду, где его тусклая, порыжелая, невзрачная фигура может сливаться с серыми заборами и старыми зданиями, не нарушая общей гармонии. Но зато всюду, где раздаются звонки конно-железных дорог, где стройно стали ряды чугунных фонарей, где пролегли широкие и порядочные мостовые, его сменил уже тип новейшей формации. И вот в тесной связи с этим процессом Прошке становилось все грустнее жить на белом свете. Всякий промысел требует приспособления к изменяющимся обстоятельствам, а Прошка не чувствовал себя способным к такому применению. Бывало, когда темной ночью какой-нибудь молодец проходил с ломом, фомкой или иным орудием своего промысла мимо будки. Будочник смотрел на него равнодушным взглядом. Зевнув и понюхавший табачку, он уходил в свою будку и, располагаясь на сон грядущий, сообщал будочнице. «Прошел, слышь, один какой-то». «Ну?» – спрашивала будочница. «Лом у него. Как бы где-нибудь поблизости не вышло качество. Пойти бы по-настоящему. А вот еще была надобность», – зевая отвечала супруга. «На то сторожа. Слышишь, чай?» Будочник прислушивался. В темноте с разных сторон на разные голоса стучали трещотки, лаяли собаки. Темнота кипела звуками. Сомнения будочника исчезали. Огонек в окне угасал, и будка становилась явно нейтральным местом по отношению ко всему, что происходило под покровом ночи. Трещотки постепенно тоже стихали. Успокаивались собаки. Ночные промышленники спокойно выходили на работу. С некоторых пор и это изменилось, когда будочник пошел новый. Теперь, чтобы просто пройти мимо, не привлекая на себя орлиного испытующего взгляда, нужна особая выдержка. Успех в борьбе за существование покупается не идущую на пролом храбростью, а скорее хорошими манерами и модным пальто, не грубою силой, которую в достаточной мере обладал Прошка, а ловкостью рук, сноровкой и приличной внешностью. Прошка был примитивный жулик. Он грабил, как грабили на Москве в допрежние времена. Между тем, будущее явно принадлежало тому, кто овладеет культурными приемами и сумеет запастись протекцией. Одной из таких жертв прогресса становился и Прошка. Конечно, прогресс имеет свои права, но разве не грустно, что он должен сопровождаться таким множеством жертв? Жизнь шаг за шагом, неторопливо, но и неуклонно, давала ему чувствовать его непригодность. И как немало был он способен к рефлексам и раздумью, тем не менее в глубине его души накоплялось неясное, несознанное, тупое чувство меланхолии. В один прекрасный день к перекрестку, с которым связаны были лучшие воспоминания Прошки, пришли кучка землекопы. Они скинули с плеч на землю верхнюю одежду и заступы, вынули кисеты с табаком, набили трубки и закурили их, искоса поглядывая на узкую и неудобную дорожку, пролегавшую от перекрестка к Петровскому парку. Покурив, они отмерили в ширину 4 сажени, протянули веревки и принялись копать канавы и равнять дорогу. Через несколько дней на месте прежней ухабистой и живописно терявшейся меж кустов тропки протянулась широкая мостовая. А еще недели через две она выступала на зеленом фоне белую ровную полоской, утрамбованная щебнем и посыпанная белым песком. Конечно, само по себе это обстоятельство, по-видимому, не имело к судьбе Прошки ближайшего отношения. Однако, когда он впервые увидел новую дорогу, его сердце будто ущемило какое-то неприятное чувство. Он долго стоял, задумавшись у столба, смотрел на дорогу, и ему казалось, что его любимый ландшафт окончательно испорчен. Многие, быть может, находили, что новая дорога красиво выделялась на зелени, точно нарисованная на плане, Но в сердце Прошки она пролегла неясным и смутным предчувствием, еще одним лишним напоминанием, что его Прошку и его промысел все эти новинки сживают сосвету. Ему стало так тоскливо и неприятно, что на целых 2 месяца он пропал, и его не видели ни на выселках, ни на перекрестке. За это время он посетил много мест, приобрел несколько новых знакомств и даже одного друга в лице отставного служивого, которого многочисленные военные заслуги не спасли от той же малоуважаемой и трудной профессии. Но где не пробовал Прошка удачи, работа все не клеилась. И вообще Прошке все не нравилось. Он затосковал по родным местам. В 2 месяца неприятное воспоминание о новой дороге улеглось, и он стал чванливо расхваливать свое место. Наконец, в одно воскресенье вечером, когда в заведении Петровского парка должна была появиться какая-то новая шансонетная дива, Прохор был в курсе таких событий музыкального мира, и значит, на перекрестке тоже предстояло движение. Прошка появился на излюбленном месте. Он был не один. С ним был его новый друг, которому он самонадеянно обещал в своем месте хорошую работу. Скоро, однако, он должен был убедиться, что хвастал своими местами напрасно. Движение к парку было действительно сильное, но для клёву условия оказались неблагоприятные. Виной была новая дорога. Там, где прежде пролетки с седоками ныряли по ухабам меж кустов, теперь они проносились легко и быстро. Прошке оставалось только провожать их глазами. Кроме того, движение на этот раз оказалось слишком сильно. Обстоятельства складывались плохо. Товарищ Прошки был человек угрюмый и молчаливый. И нравом, и судьбой он был отчасти похож на гоголевского капитана Копейкина, хотя и изувечен не в такой степени. Сидя с Прошкой в канаве, он не сказал ни одного укоризненного слова, но во всей его угрюмой горемычной фигуре Прошка видел безмолвный и тем более горький укор. Наконец служивый крякнул и, вынимая трубку, предложил Прошке. «Ох-ох-ох, покурить, что ли?» Когда трубка была набита и вспыхнувшая серная спичка осветила лицо служивого, Прошка окончательно сконфузился. Лицо приятеля было сурово. Он сидел на корточках, потягивая из чубука и глядя задумчиво в сторону. Прошка ясно понял, что мысли служивого теперь далеко. По-видимому, он предавался общим размышлениям о горькой жизни, не обращая внимания на дорогу, как будто его приговор над хваленными местами был уже окончательно составлен. Прошке стало очень стыдно, и вся его чванливость совершенно исчезла. «Плохое житье», — заговорил он печально. Служивый не ответил, а только затянулся сильнее, и вспыхнувший огонек трубки опять осветил его энергичные черты с густо нависшими бровями и резкими морщинами. Прошка легко поддавался настроению. Забыв, что еще недавно он рисовал самые радужные перспективы, теперь он стал изображать перед товарищем всю горечь их общего существования. Все идет к худшему. Еще 4 года назад кормиться было много легче. Семья находилась в сытости, родитель сыт и пьян. Много ли ему нужно? Сам Прошка пользовался кредитом в нескольких трактирах. Главная причина – народ был проще. Теперь год от году народ становится хитрее. «Прожженные какие-то, прости Господи», – сказал Прошка и плюнул сквозь зубы. «Пьют, что ли, не по-прежнему? Или девиц тех нету, чтобы от них человек сам себя забывал? Нет в народе шире и размаха. Случается просиживать в канаве ночи напролет, и все без толку. Приказчик хоть и напьется, так валит гурьбой, купец ездит на лихачах, а если и попадется паренек попроще, так смотришь, в кармане 2 гривны, да и то еще иной, из-за 2 гривенного орет, точно у него 1000 отняли. Тьфу. Товарищ слушал эти жалобы в мрачном молчании, только затягивался трубкой и сплевывал. Вдруг он протянул к Прошке руку и поднялся. По тропинке, пролегавшей через поле, приближалось две фигуры. Место было очень удобное, и два смельчака, выбравшие самый глухой путь по торфяному болоту и буеракам, мимо самых кустов, должны были, по соображениям служивого, находиться в том состоянии, когда человеку море становится по колено. Служивый вдруг потерял свою неподвижность, вытянул шею и, впиваясь волчьими глазами в приближавшуюся добычу, стал тихо прокрадываться к кустарнику, подходившему к самой тропке. Но к великому его изумлению Прошка вдруг быстро вскочил на ноги, подбежал к нему и, оттащив его в кусты, посадил на землю. Служивый послушался, хотя и не понимал причины странного поведения товарища. Шаги приблизились. В ночной темноте прозвучали беззаботные молодые голоса. Двое юношей беспечно разговаривали о театре, об игре Ермоловой и Живакини и громко смеялись, повторяя некоторые места из комедий. Вскоре разговор стал тише, и, наконец, фигуры скрылись на дороге к академии. «Студенты это», — сказал Прошка. «Арфанов с товарищем, я их знаю». «Ну-ка что?» — спросил угрюмый товарищ, желая получить более обстоятельное объяснение. «Свяжешься, не рад будешь». «Да и что из них возьмешь?» Уклончиво ответил Прохор. Служивый крякнул, и в темноте Прошка угадал саркастический и почти враждебный взгляд товарища. «Невозможно мне», — прибавил опять Прошка, угрюмо потупляя глаза, «как я теперь живу по соседству, начальство ихнее». Ну и опять: «Здоров драться этот Арфанов, все они отчаянные». И Прошка рассказал несколько случаев, хотя и относившихся к более или менее отдаленному прошлому, о том, как один студент побил трех ребят на этом самом перекрестке, как другой вырвал нож голой рукой и при этом успел еще накласть нападавшему и свалить его еле живого в канаву, где тот пролежал, пока пришли дачные дворники, и так далее. Нужно заметить, что случаи эти относились к героическому прошлому академии, но слава этих подвигов ожила еще на выселках и, передаваясь из уст в уста, покрывала и последующее поколение студентов некоторым ореолом. Трудно сказать, был ли служивый убежден Прошкиной аргументацией, но так как дело все равно было потеряно, то он, не теряя слов на возражение, вернулся к прежнему месту. Прошка последовал за ними, настроенный в эту ночь необычайно грустно, возобновил малодушные жалобы. Между тем ночь бежала своим чередом, и хотя на небе стояли тяжелые и темные тучи, но все же было заметно, что утро близко. Неровные кочки торфяного поля выступали яснее, подернувшись с одной стороны белесоватым отцветом. Березки тихо шептались, вздрагивая от предутреннего холода. Где-то далеко кричал петух, и раздававшиеся по временам звуки ресторанного оркестра доносились как-то вяло. Точно мелодия засыпала на лету. Служивый давно докурил трубку, и так как набить ее было нечем, то он поковырял в ней ржавым гвоздем и стал тянуть отвратительный табачный сок. Трубка при этом как-то хрипло ворчала, точно грудь больного, готового закашляться последним предсмертным кашлем. Все это в связи с неудавшейся ночью еще более располагало к меланхолии. Прошка замолк. «Прямо хоть с пером работай», — сказал вдруг служивый решительным тоном. Прошка беспокойно заерзал на месте. «А то с кистенем», — продолжал служивый, выколачивая трубку о ближайший пень. «Видно, такие времена приходят». «Ну нет», — заговорил Прошка, — «не согласен я. Потому главная причина, как я при семействе живу, на миру. Человек я по своему месту известный, невозможно мне. Да и грех». Служивый не возражал, но и не соглашался. Он был человек молчаливый, но его молчание было значительно и мрачно. Он опять не ответил и прислушался. По новой дороге в направлении от парка к перекрестку слышалась приближавшаяся песня. Какой-то беззаботный гуляка шел неторопливой походкой и громко шел, пел. Весь напитавшись за вечер мелодиями из опереток, он изливал теперь из себя веселые шансонетки, и звуки раскатывались далеко по росе. Служивый встал, поднял на дороге камень и стал неторопливо обвязывать его платком, которым был опоясан по животу. «Что ты это?» — робко спросил Прошка. «Ничего», — ответил служивый. «Нет, ты это в моем месте не моги», — заговорил Прохор довольно решительно, и затем, несколько оробев от презрительного и укоризненного взгляда товарища, которого он сам же заманил в свое место, прибавил оживленным и радостным тоном. «Да ты погоди, я этого самого весь песельника сейчас тебе предоставлю, потому это чиновник». «Ты почем знаешь?» — спросил служивый. «Да уж будь спокоен. Здешняя публика мне, братец, достаточно известна. Здесь ведь пешком-то больше приказчик идет, да чиновник. Купец не пойдет. У него лихач. Приказчик заорет, сейчас все собаки в бутырках взвоют. А это, видишь, как складно выводит. И голос тонкий. Видно, человек деликатный, а выпивший крепко». Прошка повеселел. «Ты вот что, служивый», — заговорил он опять, — «ты послушайся меня, ты это брось. Лучше сядь ты у дороги и сиди. А уж я сам. Сейчас его же, ежели облапить, все отдаст. Белендрясы эти на нем нацеплены цепочки, за девками так гоголями плавает. А драться не мастера. У иного и припас какой бывает, так он даже и не вспомнит, деликатный народ». Товарищ не возражал. Он только посмотрел на Прошку таким взглядом, который показал ясно, что теперь предстоит или восстановить пошатнувшуюся репутацию, или потерять всякое доверие. Между тем певец приблизился к роковому месту. Прошка обыкновенную медвежеватую походкой вышел на дорогу. «Дозвольте, господин, огонькус, цигарку закурить», — сказал он, налезая вплотную на беззаботного певца. Но тот не оправдал Прошкиных ожиданий. Слегка отшатнувшись в сторону так, что нельзя было заметить, произошло ли это вследствие винных паров или было рассчитанным маневром, веселый господин вдруг остановился и сказал резко, прозвучавшим в темноте голосом: «Закуривай!» Мелькнул огонь, что-то грянуло на всю окрестность, отдавшись далеко эхом. Прошка упал. Беззаботный господин отвернулся и, как ни в чем не бывало, пошел далее, опять покачиваясь на ходу и продолжая песенку с того места, на котором был остановлен. Эта удивительная беспечность произвела даже на служивого столь сильное впечатление, что он в течение некоторого времени провожал веселого господина остолбенелым взглядом, не выходя из кустов. Затем, вспомнив о Прохоре, вышел на дорогу. «Прошка!» – окликнул он довольно робко лежащую у края дороги фигуру. Прошка шевельнулся. «Прохор, слышь?» «Прохор, голубчик, жив ли?» — спросил служивый с участием. Прошка зашевелился сильнее и присел. «Кажись, ничего», — заговорил он, тяжело вздыхая и разминаясь. «Верно, вреда, кажись, нету. А то было вовсе убил». Товарищ искренне обрадовался. «Слава тебе, Господи, владычица небесная. А ведь, я думал, крышка. Ну, Ин, вставай. Надо, видно, убираться, пока целы. Ишь, собаки на даче заливаются. «Ничего», — уверенно ответил Прошка, — «кому надобность? Далеко». «А как он меня полыхнул-то?» «Ну, и народ нонче пошел. Креста на нем нет. Убил человека и пошел себе. Слышишь ты?» Оба прислушались, издали все еще доносились обрывки песни. Поет, заливается. Ушел и не оглянулся. «Может, я здесь покалел, как собака?» Он всхлипнул. «Каскеты медные теперь на персты надевают. Свинчатками лупят», — говорил он жалобным, почти плачущим голосом. «Долбанет этак невзначай, искры из глаз. А без памяти ишь? Ну, угрюмо сказал товарищ, очевидно, не одобрявший Прошкиного малодушия. «Ну, пущай», — продолжал Прохор простодушно. «Надо, скажем, и ему какое-нибудь средствие, оборону какую-нибудь. А этот, смотри ты, палит, не говоря худого слова». Он опять всхлипнул. Волнение было слишком сильно, и он хотел жаловаться и плакать. «Народ пошел какой! Неаккуратный!» «Ну!» — сказал опять товарищ. Прошка склонил голову на руки. Жизнь казалась ему невозможной. В душе было темно и тоскливо, как еще не бывало никогда. Кроме тоски он чувствовал еще обиду. Ему казалось, что в игре, которую он вел с ближними, последние прибегают к неправильным и непозволительным ходам. Сам он работал только в сухую и не мог без страха подумать об убийстве. Как и в кулачных боях, он полагался на кулак и на крепкую медвежью хватку. Он желал бы, чтобы ближние боролись благородно. Все еще по временам всхлипывая, он поднялся с земли и пересел под навес. Выстрел действительно не вызвал на дачах никакого движения, и собачий лай, поднявшийся сначала, более не возобновлялся. Товарищ Прошки присел с ним рядом. Он был озадачен слабостью Прошки. Не обладая большим запасом утешительных слов, он ничего не сказал, но, кажется, его молчание на этот раз имело сочувственный характер. Становилось светлее. Роса налегла матово-белую пеленой на зелень. Оркестр смолк. Первые лучи солнца освещали две угрюмые фигуры, неподвижно сидевшие на перекрестке.